Глава 16. Теперь я смогу остаться в столице. Сниму комнатку, устроюсь работать в магическую лавку, а может, со временем открою свое дело. Я радостно делилась с Ллойдом планами на будущее, пока мы пили чай в просторном зале таверны. Подарок твоего отца заслуживает уважения. Снова поделиться магией рода неожиданно и очень приятно. Перед отправкой в Вофрук надо будет заехать в магический департамент и поставить метку Граяны, чтобы избежать бюрократических проволочек в столице. Потянувшись через стол, он накрыл мою руку ладонью и одобрительно кивнул. «Но тебе не обязательно снимать комнату. Ты можешь остаться в резервации. Там будет легче открыть свое дело. Я тебе помогу». «В резервации?» Я задумчиво постучала ложкой по чашке, рассматривая окружающиеся в ней чайные листья. «Мне бы не хотелось злоупотреблять твоим гостеприимством», озвучила лишь часть причин, по которым не желала соседствовать с родом Дераберкон. «Мне будет слишком больно наблюдать за бывшим мужем с его новой беременной женой и за детьми, которые в душе так и остались моими собственными. Она слишком традиционна для моих магических экспериментов», пошутив, я рассмеялась, чтобы не выдавать грусти от воспоминаний о неудачном браке. Он улыбнулся и мягко сжал мою руку. Его взгляд был полон понимания. «Не знаю, будет ли тебе интересно?» Стальные глаза дракона заблестели. «На встрече с артефактором, пока ждал в лаборатории, я разговорился с его помощником. В пылу оживленной беседы он упомянул некий местный род, который показался мне знакомым — Вадимон. У меня сердце кольнуло, и перед взором встало надменное лицо брюнетки, что ворвалась в мой дом и уничтожила мою семью. Оказалось, что Юна — последняя из своего рода. 2 года назад случилась трагедия. Ее родители и брат погибли под завалами пещеры Дреон, когда нашли источник силы. Они находились в ритуальном подземном зале, когда случилось землетрясение. Охваченная горем, Юна впитала в себя всю магию рода, что осталось после завалов, и запечатлела пустой источник навеки. Продала за бесценок землю с разрушенным поместьем и стала работать на артефактора в лаборатории. Там она и познакомилась с Даркаром, когда он приезжал в Граян по делам королевства. Его слова пронзили меня, словно острый осколок стекла. Вновь красивое и надменное лицо молодой Граяны предстало перед глазами. Никогда бы не подумала, что она женщина с трагичной судьбой. Теперь понятно, почему она так вцепилась в Даркара. Ей нечего терять. Работа в лаборатории хороша по меркам города, но стать великим артефактором может лишь мужчина, а иначе на новое поместье не заработать. Так повелось испокон веков, и так будет всегда. Юна хочет богатой жизни аристократки, а на родных землях невеста без приданного мало ценится. Вот и пришлось ей торговать магической силой с драконом. «Мне жаль ее родных», — проявила я сочувствие. «Это действительно большое горе. Они с Даркаром нашли друг друга, и пусть будут счастливы вместе». Я говорила неискренне, но никогда бы в этом не призналась. Ллойд сразу понял, что мне неприятно говорить о Юне. Скорее всего, дракон узнал больше о судьбе девушки, но я не хотела сейчас это слышать и портить себе настроение. Мне нравилось планировать свое светлое будущее без упоминания подлой измены мужа. «Не будут они счастливы», — сказал он с толикой ехидства и решительно поднялся с места. «Поехали». Я улыбнулась и отправилась вслед за драконом. Нам надо было заехать в департамент, а потом в лабораторию. Мы сели в стоящую у крыльца таверны карету. Мягкие подушки приятно меня обняли. Экипаж тронулся. Сквозь узкое окошко я видела, как стремительно меняется пейзаж с городского на деревенский. Департамент находился на окраине Граяна и представлял собой каменное здание по типу дворца. Покачиваясь на рессорах, карета проехала через ворота, украшенные вычурным гербом, изображающим крылатого льва, держащего в лапах пылающий меч. За воротами раскинулся обширный двор, заполненный различными экипажами, от роскошных карет знати до скромных повозок. Внутри царила тишина. нарушаемые лишь едва слышным шелестом шагов и тихим гулом голосов из дальних кабинетов. Высокие сводчатые потолки, украшенные фресками с изображением магических существ, казались бесконечными. Пол выложен идеально отполированным камнем, отражающим свет сотни свечей и хрустальных люстр. Я оказалась в просторном зале ожидания, где уже сидели несколько магов, ожидая своей очереди. Среди них были как молодые волшебники, едва достигшие совершеннолетия, так и седовласые грояны, чьи лица говорили о многолетнем опыте и бесчисленных пройденных испытаниях. При виде строгих инспекторов я чувствовала легкое волнение, вспоминая тот день, когда у меня впервые в груди расцвел сосуд силы. К тому моменту я уже перечитала все старинные гримуары отца и почти наизусть выучила простейшие ритуалы. Вот и сейчас, когда очередь дошла и до меня, продемонстрировала проверяющему заклинание открытого пламени, по которому и судят о способностях мага. Вышло легко и непринужденно. Огонь вырвался из ладони и заискрил в оранжевом танце. В подтверждении наличия дара инспектор приложил к кисти моей руки магический камень, который оставил безболезненный след на коже в виде того же крылатого льва, герба Граяна. Выходя, я с гордостью смотрела на свою руку и от радости едва не прошла мимо нашего экипажа. Мы с Ллойдом посмеялись над этим и двинулись дальше. Лаборатория оказалась еще более впечатляющей, чем департамент. Повсюду стояли колбы, реторты, алхимические аппараты, сверкающие в свете ламп. В воздухе витал странный, немного едкий запах, смесь трав, минералов и магических эссенций. Мейстеры, одетые в белые мантии, спешно занимались своими исследованиями, погруженные в работу, пока я ожидала Ллойда в общем зале, чтобы не скучать в экипаже. Когда он вернулся, и мы удобно устроились в карете, чтобы продолжать долгий путь до Скайдера, Ллойд протянул мне небольшой украшенный серебром сундучок. «Это тебе подарок. На память об этой поездке». Я с трепетом открыла сундучок. Внутри на мягкой бархатной подстилке лежал небольшой флакончик из темного стекла, заполненный жидкостью, переливающийся всеми цветами радуги. Аромат, исходящий от флакончика, был тонкий и нежным, сочетая в себе сладость меда и свежесть утренней росы. «Экстракт цветка лунной розы. Очень редкий и мощный эликсир», — подмигнул Ллойд, и у меня в забу дыхание сперло от неожиданности. «Еще какой мощный, редчайший и дорогущий! Одной капли в месяц хватит, чтобы поддерживать красоту и молодость, не изнуряя себя особым питанием и долгими прогулками. Это никак не могла подобрать слов благодарности от переизбытка чувств. «Я рад, что тебе понравилось», — заулыбался дракон и начал рассказывать о своих приключениях в лаборатории. Приятно было окунуться в прошлое и посетить знакомые с детства места. Из Граяна я уезжала с чувством легкой тоски, но со сладким предвкушением новой светлой жизни.